Глава 9. Авентинский оазис. Уединение в центре столицы. 87. Розы на погребальной земле. Легенда об основании города рассказывает о споре братьев Ромула и Рема. Они никак не могли решить, где будет новая деревня под названием Рим. Какой из холмов выбрать? Нельзя же поставить первую хижину, где попало. Вдруг место не понравится небожителям. Тогда проблем не оберешься. Нашлют болезни, засуху, голод и наводнение. Проще спросить. Что братья и сделали. Сели каждый на своем холме. Ромул на Палатине, Рем на Авентине. И стали наблюдать за птицами, божественными гонцами. По их полетам можно было понять мнение богов на эту тему. Орнитологические эксперименты братьям не помогли. Один увидел больше птиц, а второй заметил их раньше. История закончилась тем, что Ромул очертил священные границы и Палатин, оставив Рема при своем мнении. Счастливого конца не случилось. Вместо него один брат убил другого. Возможно, Ромулу стоило послушаться близнеца, а Авентин и правда райское место. Не случайно его так облюбовали дипломаты и служащие штаб-квартиры ФАО, продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, находящаяся неподалеку. В отличие от соседнего Целия, Авентин обитаем. Иметь здесь дом или квартиру, думаю, не отказался бы ни один римлянин. Это тихий квартал тенистых улиц, частных вилл и садов, церквей и монастырей. Оазис спокойствия всего в километре от Колизея. Названные именами основателей города, Бельведер, панорамная площадка Ромула и Рема, смотрит на руины Палатинского холма напротив. Посередине открывается пустое поле, на месте которого когда-то летели по кругу колесницы, поднимая облака пыли. Большой цирк был крупнейшим ипподромом для гонок, так любимых римлянами. На этом захватывающем соревновании могло присутствовать одновременно до 300 тысяч человек. Сравните с Колизеем, в нем помещалось около 70 тысяч. На трибунах цирка могли сидеть по соседству как женщины, так и мужчины. Большая редкость. Этим воспользовался древний поэт Овидий и написал подробную инструкцию по флирту «Наука любви». По его словам, в емком цирке Амур много находит удобств. В цирке можно хоть рядом сесть, хоть боком прижаться, никто слова не скажет. Сиденья настолько тесны, что трогать красавиц становится почти законно. Советы просты и стары, как мир. Обожаю это произведение. «Чьи это кони?» — спроси у соседки с притворным вниманием. «Ежели хлопнет коню, хлопай за нею и сам. А как потянутся лики богов?» — 12. «И между ними Венера. Хлопай и рук не щади, славя свою госпожу. Если девице на грудь нечаянно сядет пылинка, эту пылинку с нее бережным пальцем стряхни. Если пылинки и нет, все равно ты стряхни ее нежно, ведь для заботы такой всяческий повод хорош. Если до самой земли у красотки скользнет покрывало, ты подхвати его край, чтоб не запачкала пыль. Будешь вознагражден, увидишь милые ножки. И ни за что упрекнуть дева не сможет тебя. Кроме того, последи, чтоб никто из заднего ряда в спину ее не толкал грубым коленом своим. Мелочь милее всего. Как часто полезно подушку под локоток подложить для утомленной руки, или же, веер раскрыв, на соседку повеять прохладой, или поставить к ногам вогнутый валик скамьи. Очень современно звучит, правда? У древних римлян было не так много способов выразить симпатию понравившейся девушке. Молодежь высшего общества не могла ходить на свидание, добрачные отношения были недопустимы, а браки заключались по расчету. У плебеев нравы были попроще, все-таки накануне стояла честь древнего рода и дорогое приданное. Но подарить любимый букет цветов мог себе позволить далеко не каждый юноша. Как и сегодня, для выражения любви чаще всего выбирали розы. Но 2000 лет назад не существовало теплиц, чтобы выращивать цветы круглый год. Спрос платежеспособной публики не утихал с приходом холодов. Тогда в Римской империи появился по-настоящему ценный продукт по баснословной цене – зимние розы из Египта. В африканском климате бутоны распускались раньше. Но как быть с логистикой? С ноября до марта штормы в Средиземном море делали навигацию почти невозможной. И все же некоторые отчаянные мореплаватели в обмен на щедрое вознаграждение отправлялись в путь, рискуя жизнью. Это был нелегкий компромисс между быстрой доставкой нежного товара и выбором более безопасного, но длинного пути вдоль берегов. Греческий поэт Криногор Митиленский, современник Овидия, подарил племяннице императора Августа Антонии-младшей на день рождения букет бесценных египетских роз вместе со своим стихом об ожидании весны. Согласно документам, Антония родилась 31 января. Такой дар был равноценен ожерелью из бриллиантов. Видимо, этим жестом придворный поэт благодарил своих благодетелей из имперской семьи за доверие. В античности храм богини цветов Флоры стоял как раз на Авентинском холме, близ Большого цирка. Каждую весну в конце апреля в честь нее устраивали пышные празднества Флоралия, чтобы попросить божественную поддержку для будущего цветения растений. От этого зависела урожайность, а значит, и поставки продовольствия. Удивительно, но и сейчас здесь цветет розовый сад. Это один из самых тихих и романтичных уголков Рима с великолепным видом на город. В него можно попасть дважды в год, весной и осенью. В это время в парке расцветает более 1200 сортов роз со всего мира. Как и в древности, римляне организуют большой цветочный фестиваль. Конкурс на самую прекрасную розу проводится здесь с 1930-х годов. На нем изобретатели новых сортов со всего мира демонстрируют результаты своих трудов. Идею предложила американка Мэри Гейли, представительница американского общества роз и жена графа Джулио Сенни. Она уже не раз пыталась расшатать апатичную городскую администрацию на учреждение международного конкурса экспериментальных сортов. Гейли владела роскошным садом в Гратоферрате, пригороде Рима. В нем она выращивала ценные виды ирисов и роз, которыми поделилась с мэрией столицы. Но, увидев свои завядшие сокровища на клумбах холма Пинча, она вспылила и потребовала их назад. «Я сразу вспоминаю свою бабушку, которая заботилась о своих садовых розах, как о членах семьи. Думаю, она мне так и не простила тот день, когда я, 4-летняя малявка с хвостиками-пальмочками на голове, с радостью принесла бабуле сорванную с куста розу». Новый замысел Мэри Гейли оказался удачнее, и мэрия его поддержала, вероятно, чтобы искупить вину за потерянные ирисы и увядшие розы. Римский розарий появился на Авентине в 1950-е годы. Премия роз, которая в довоенные годы проводилась эпизодически, получила официальную штаб-квартиру. Прошлый розовый сад, находившийся на Опиевом холме у Колизея, разорили в годы войны. Энергичная и неутомимая американская графиня участвовала во всех этапах создания сада и возглавляла жюри конкурса до своей кончины в 1971 году. Ее любимое детище по-прежнему живет. Выбор победителей проходит в третью субботу мая каждого года. Во время цветения. С начала мая до середины июня и осенью в октябре все желающие могут посетить сад и полюбоваться уникальной коллекцией кустовых и ползучих роз. Их даже сплетают в форме сердца, которое вместе с видом на палатинские руины не упускает ни один фотограф. Среди самых необычных сортов – Rosa chinensis verdiflora с зелеными лепестками, Rosa chinensis mutabilis, меняющая цвет по прошествии дней, и зловонная Rosa foetida. Но многочисленные гости розария вряд ли догадываются, что ходят по земле с непростой судьбой. Изгиб параллельных аллей – это семиконечная минора, еврейский символ. Еще столетия назад здесь было кладбище римской иудейской общины. Его история началась в 17 веке на другом берегу Тибра. Начиная со средних веков, евреи столицы хоронили своих родных за воротами Портезе. Древний римский закон не допускал кладбищ на территории города, а евреям не позволялось соседствовать с христианами даже после смерти. С расширением городских стен папа римский согласился на уступку – продать евреям другой клочок земли на склоне Авентина. В те времена римляне презрительно называли его Артача, как и портовый район проституток, чтобы подчеркнуть социальную пропасть между народами. В конце XIX века весь Рим стремительно перестраивался с приходом новой власти. В столице новорожденной Италии Авентинское кладбище выглядело как еще один пережиток прошлого. На его месте мэрия планировала построить дорогу. Попытки конфискации земли встретили решительный отпор еврейской общины. Бодание сторон продолжалось до 1930-х годов с вовлечением раввинских судов Европы. но даже они не смогли помочь римской диаспоре, учитывая трудные времена фашизма. Им тактично посоветовали сложить копья. Пришлось срочно организовать переезд. Уже с середины XIX века в Риме использовали новое кладбище Верана, правда, поначалу евреям там места не выделили. Но Муссолини срочно потребовалась панорамная площадка для парада атлетов на Большом цирке. Вопрос сдвинулся с мертвой точки, и община, наконец, добилась открытия еврейского сектора на Верана. Часть могил перенесли на новое место, но большинство в глубине парка осталось. Их просто засыпали землей, чтобы построить артерию Виа дель Кирка Массима. По еврейской традиции могилы нерушимы, прах усопших должен покоиться там, где был захоронен. Пока община знает о местонахождении кладбища, память о нем сохраняют. В редких случаях раввины идут на уступки, когда нужно эксгумировать тело для переноса с погребальной земли другого вероисповедания или присоединить к семейной могиле. А также, когда всему кладбищу угрожает опасность профанации или уничтожения. Последние относятся к авентинским надгробиям и объясняют, почему конфликт мэрии и еврейской общины был долгим и болезненным. Но несмотря на выстраданный компромисс, диаспора по-прежнему продолжает поминать своих предков на Авентине. Из уважения к их чувствам у обоих входов в розарий установлены каменные скрижали с 10 заповедями на иврите. Некоторые посетители незаметно оставляют на них россыпи камушков, как это принято на еврейских могилах. Согласно древней традиции, они оберегали покой усопших от осквернения. Согласно еврейским обычаям, священникам, каэнам, запрещено ступать на погребальную землю и участвовать в похоронах. Исключение делают для близких родственников из-за необходимости постоянно быть в состоянии ритуальной чистоты. На иврите – техора. Контакт с миром усопших ее снижает. Поэтому, если бы кто-то из каэнов захотел полюбоваться выставкой роз вблизи, он бы не мог зайти в сад. Технически розарий все еще «Бейт Алам» – «Дом Вечности», хоть и в новом обличии. О былой судьбе этого места напоминают и стройные кипарисы, растущие по краям сада, неотъемлемые признаки итальянских кладбищ.